24 мая, 17 часов 14 минут по московскому времени. Шоссе Чернобыль-Чернигов. Первый танковый батальон трофейной техники Героя Советского Союза капитана Шереметьева. Сидя на краю люка башни, отчего ноги свешивались внутрь танка, капитан держался одной рукой за крышку люка и, покачиваясь в такт движению машины по неровной и пыльной дороге, размышлял о сегодняшнем дне. Если сказать честно, то с момента быстрого формирования механизированной бригады их часть в 7 утра выдвинулась в сторону Чернобыля. Ладно, это формирование, которое прошло для капитана с шокирующей быстротой. Сам он в этом мало участия принимал, только выслушивал рапорты начальника штаба батальона. Вот тому пришлось изрядно поработать, и в данный момент он спал в кузове Ганамага, что шел позади танковой колонны. Так вот, на момент начала движения спецы Фролова нанесли на все танки эмблемы какой-то немецкой части, причем схожие и нет, эмблемы были на всей технике. Первое изумление не только у капитана, но и у большей части экипажей боевых машин вызывало то, что пришедшие инструктировать их офицеры мангруппы в доступной форме пояснили, что колонны, разделившись, пойдут по одной дороге с промежутком в 5 километров совершенно открыто и, можно сказать, нагло. На передовых машинах будут сидеть бойцы, одетые в форму вермахта и говорившие по-немецки. Тем танкистам, что были схожи обликом с настоящими арийцами, это вызывало смех в рядах танкистов, там было много таких, должны быть в комбинезонах немецких танкистов, чтобы не выбиваться из образа. Вот и сейчас, кроме капитана, на башнях сидел 6 танкистов-блондинов в черных комбинезонах и черных пилотках. Поначалу танкисты шугались спокойно проезжающих по шоссе немцев, но чуть позже, обнаглев, уже махали руками и даже козыряли постам жандармов на перекрестках, но это были уже совсем наглые. Капитана порадовало, что его подчиненные выполняли категорический приказ Фролова не выдавать себя и двигаться спокойно, хотя у многих парней были свои счеты к нацистам. Батальон Шереметьева двигался в составе мангруппы Фролова, а вот батальон старшего лейтенанта Воронина, с которым капитан уже успел познакомиться, двигался впереди, километрах в 5-8. Причем, ладно бы они двигались по шоссе со средней скоростью в 30 км в час, так еще основная колонна постоянно останавливалась по приказу из штаба бригады и стояла на обочине, ожидая начала дальнейшего движения. Все это в совокупности с невысыпанием, танкисты были вторые сутки на ногах, во время движения многие спали. Так вот, в совокупности все это заставляло нервничать экипажи от непонимания происходившего. Но все прояснил сержант-переводчик, что включили в их экипаж стрелком-радистом. Причина такого решения была довольно серьезной. Все переговоры в эфире теперь велись только на немецком с использованием немецких же кодов. Такие переводчики были у всех командиров подразделений, а так хранилось радиомолчание. Так вот, не выдержавший к 10 часам этой непонятности капитан спустился в боевое отделение танка и, толкнув переводчика, что подремывал на сиденье стрелка с наушниками на голове, задал волнующий его вопрос. Тот совершенно спокойно ответил на него, шокировав Шереметьева беспредельной наглостью Фролова. Как оказалось, с такой скоростью они бы уже к обеду были в районе боев. Что Фролову было не надо, запланирована атака была именно на вечер. Так вот, оказалось, среди техники мангруппы был в наличии самый настоящий пеленгатор. Правда, капитан, зная, что вся техника в бригаде трофейная, не сильно удивился этому. Удивился он тому, как его используют, а использовали его крайне продуктивно. То есть связисты с помощью пеленгатора выявляли источники радиосигнала, а так как понятно, что тут в основном стоят тыловые части немцев, то туда отправляли первоначально разведчиков. Если цель оказывалась вполне жирной, то ею занимался батальон Воронина. На момент атаки радисты с помощью пеленгатора ставили помехи в эфире, чтобы не поднялась тревога. Теперь было понятно, почему бригада постоянно останавливалась и пережидала, а вдали где-то грохотала и была слышна стрельба. Потом Воронин, после уничтожения очередной выявленной цели, возвращался на дорогу, и эта карусель продолжалась дальше. Тогда, выслушав переводчика, капитан вспомнил, что это уже 5-я остановка, и поразился скоординированным действием подразделений только что сформированной бригады. Пока было время, он прошелся по машинам своего подразделения, стоявшего на обочине, и спокойно пояснял таким же шокированным командиром танков, что делает впереди идущий батальон Воронина. Это заметно сняло напряжение танкистов, и те уже весело обсуждали наглость фроловцев. После обеда подуставший батальон Воронина был заменен на подразделение Шереметьево, и тот с азартом включился в работу. Колонны снабжения, что гоняли туда-сюда по дороге, Шереметьево трогать было запрещено. А вот уничтожение по наводке пеленгатора тыловых служб, что находились в стороне, к этому времени уже морально удовлетворило все экипажи батальона. Доходило до того, что по мере приближения к местам боев источников радиосигналов выявлялось сразу несколько, и Шереметьев после разведки, проведенной десантниками, разделял батальон на несколько подразделений и одновременно атаковал, например, временный склад с боеприпасами, с ГСМ или стоявшее на отдыхе воинское подразделение. Несколько раз попадались цели, которые решили не трогать. Медсанбаты и другие санитарные подразделения. Один раз попался штаб пехотной дивизии. Тут действовала вся бригада. Это было час назад. И вот колонна снова шла по шоссе. Командиры танков, что сидели на башнях, с насмешкой наблюдали за ничего не подозревающими немцами, сновавшими туда-сюда. Хотя, может, и начали что подозревать. Посыльных на мотоциклах что-то стало много. В это время через внутреннюю связь радист-переводчик сообщил, что последовал приказ свернуть с дороги. Передовое подразделение, усиленное танками, свернуло с дороги, у них тоже был свой радист. Почему последовал приказ свернуть с шоссе и по второстепенной дороге проследовать на запад, пояснил радист-переводчик. Он объяснил, что немцы забеспокоились, и начала подниматься тревога. То есть были обнаружены уничтоженные подразделения тыловых служб. Да к тому же они уже были рядом с целью атаки. Проехав еще около 10 километров, батальон Шереметьево встал на лесной дороге, ожидая дальнейших приказов. Спустившись на землю, наблюдая, как мотострелки, покинувшие грузовики и бронетранспортеры, занимают оборону, капитан отошел к ближайшему дереву на обочине, к нему начали подтягиваться остальные офицеры, командиры взводов и рот. «Что дальше будет, командир?» — спросил командир первой роты старший лейтенант Агафонов. «Артиллерийская канонада близкая, километров 10, и передовая. Мы в подбрюшье немецкого наступления». «Похоже, что так. Знаешь, Сергей, я только сейчас понял всю глубину замыслов Фролова. То, для чего мы уничтожали немецкие тылы, пока шли сюда. Ведь это при нашей задаче глупость так выдавать себя. Немцы уже забеспокоились. Я, когда обдумал все, понял, для чего это надо. Мы били немцев, уничтожали их, чтобы освободить нашу землю». Уверенно сказал комсорг батальона лейтенант Решетин. «Для чего?» — поинтересовался начальник штаба, с улыбкой покосившись на лейтенанта. «Куда пойдут на прорыв окруженные части партизан?» — задал вопрос комбат. Офицеры задумались. До них тоже только сейчас начало доходить, куда уйдут эти части. «Именно», — сказал Шереметьев. «Мы для них такую тропу расчистили. Они без остановки километров на 100 спокойно уйти смогут, при этом не встретив ни одного немца. А роту полицаев, что мы на гусенице днем намотали, тут все силы с округи собраны». «Да, интересная информация», — сбив рукой шлемофон на затылок, протянул командир первой роты. В это время послышалось завывание мотора, и к ним подъехал знакомый бронетранспортер из штаба бригады с длинной антенной на кронштейне. Но в нем оказался не Фролов или другие офицеры связи, а посыльный из штаба. «Товарищ капитан, вам пакет». Козырнув, протянул тяжелый конверт сержант. «Распишитесь, пожалуйста». Посыльный уехал, а капитан, осмотрев конверт под любопытными взглядами подчиненных, там было написано «вскрыть при получении», разорвал плотную бумагу. Кроме 5 карт этого района, в конверте оказались приказы для батальона. Быстро изучив приказы, капитан озадаченно зачесал затылок. «Если так будет продолжаться, то на затылке у комбата образуется плешь», — подумал начштаба. Шереметьев в последнее время постоянно был или удивленным, или озадаченным. «Товарищи офицеры, вы не поверите, но нам поставлена задача за полчаса уничтожить тяжелые гаубичные и легкие пушечные полки, находящиеся в секторе нашего наступления, а также прорвать оборону пехотного батальона из 2 линий». «20 танками атаковать артиллерийские полки?» — удивился начштаба. «Они что там, с ума сошли?» «Подожди. Тут приказ подробно расписан». Развернув стопку бумаг, где действительно были пошагово расписаны действия батальона, сказал капитан. В течение 10 минут офицеры с интересом изучали приказы. Составлены те действительно очень грамотно. Предполагалось разделить батальон на 2 подразделения. Одной ротой, усиленной танками разведывательно-дозорного взвода, ворваться в расположение 2 гаубичных дивизионов и штаба полка, уничтожив расчеты. а второй ротой атаковать третий дивизион этого полка, находившийся на 3 километра севернее. Далее батальону предписывалось, не останавливаясь, продолжить атаку и ворваться на позиции пушечного полка. Тот был сосредоточен по дивизионно ближе к передовой. Предписывалось двумя ротами уничтожить два дивизиона вместе со штабом полка, оставив разведывательно-дозорному взводу, усиленному двумя взводами мотострелков, третий дивизион. Далее батальону следовало атаковать с тыла окопавшийся пехотный батальон немцев и прорвать кольцо окружения через две линии обороны. Позиции противотанковой артиллерии батальона были обозначены на картах до мельчайших подробностей, включая минометные батареи. Хотя около них стояли вопросительные знаки, те вполне могли сменить позиции. «Откуда у них такие подробные карты с позициями немцев?» – изумился начштаба. «И почему нет приказа на уничтожение вооружения полков? Расчеты мы, возможно, побьем, но пушки...» «Тут есть пояснительная записка», – указал Шереметьев. «Видимо, чтобы прояснить эту ситуацию. Следом за нами идут саперы. Их задача – сделать из пушек металлолом. Тут прямо так и написано». «Ладно, все усвоили поставленные командованием задачи. Атака начинается через 40 минут. Приказываю закончить с осмотром техники, пополнением боезапаса и горючего. Через 20 минут выходим. Командиру взвода разведчиков направить вперед разведгруппы. Держать со мной постоянно радиосвязь. Выполнять». Офицеры, перерисовывая или забирая карты, уходили к своим подразделениям. Перед каждым уже была поставлена своя задача. А капитан, похлопав по плечу командира первой роты, попросил его отойти в сторону и на словах пояснить, как он будет действовать в отрыве от батальона. Скажу честно, Шереметьев пошел красиво. Карты летунов не соврали. Как доложили разведчики Путянина, которых мы еще утром отправили сюда, большая часть подразделений находились на месте. Также они выяснили, что гаубичный полк был вооружен нашими трофейными 152-миллиметровыми гаубицами. Молотили те партизанские краи за милую душу. Так вот, по батальону капитана. Те двинулись стремительно. Разделяясь и снова собираясь вместе, они с тыла атаковали ничего не подозревающих немцев. Те стреляли залпами по партизанам, и оглохшие не сразу отреагировали на показавшуюся позади них цепь танков. Причем их машин, Т-3 и Т-4. Гаубичный полк за пару минут лишился практически всего личного состава. За танками подчищали мотострелки, добивая выживших, и следовали дальше за батальоном. Потом был пушечный полк. Тут уже что-то заподозрили. Им не понравилась активная стрельба в тылу. Да и партизаны что-то зашевелились, обстреливая передний край, где стоял пехотный батальон последними снарядами. Однако и эти артиллеристы ничего не смогли сделать. Зенитки их были мгновенно подавлены, а расчеты расстреляны из пулеметов. Некоторые пытались сдаться, бросая оружие и поднимая руки. Но танкисты в плен не брали. Потом была стремительная атака переднего края. И там одна рота свернула направо, другая налево, расширяя коридор. А навстречу лавой бежали красноармейцы партизанского корпуса. Встреча была действительно значимой для многих. Сам я за этим наблюдал со стороны. Танкисты, ладно, они в своих бронированных коробах, давя немцев, ушли по переднему краю. Но вот следовавшим сразу за ними мотострелкам досталось по полной. Поцелуи и радостные объятия. «Товарищ майор, Воронин на связи». Снимая наушники и протягивая их мне, сообщил радист. Пойдя, я надел наушники и, выслушав захлебывающуюся речь Воронина, усмехнулся. Приказав ему собирать трофеи и пленных и возвращаться, я вернул наушники радисту. Посмотрев на вернувшегося с поля боя Маргелова с повязкой на плече, я, засмеявшись, сказал. «Ну вот и у пехотного корпуса штаба теперь тоже нет». «Получилось?» — немного удивился подполковник. «Знаешь, а я сомневался». Нужно было пройти 30 километров по забитым немцами дорогам и атаковать штаб корпуса. К этому времени большая часть моторизованных подразделений была снята и отправлена на поиски неуловимых, что побили их тылы. Немцы, как озверевшие, ищут нас, использовав все резервы, что нужны тут. Спокойно он прошел, тем более его сопровождали фельджандармы. Сейчас обратно пойдет. Другой дорогой, естественно. О, кстати, штабные машины к нам едут. Готов поспорить, в одной из них комкор Титов. Посмотрев на часы, я велел вызвать мне Шереметьева. Бои на передовой идут серьезные. Немцы, упорно огрызаясь, отходили, давая нам возможность расширить прорыв, так что нужно было согласовывать действия с капитаном. Терять попусту технику и людей, атакуя позиции противника, я не хотел. И так ширина коридора уже была 3 километра. 25 мая 1942 года. 23 часа 7 минут по московскому времени. Белоруссия. Военный лагерь в одном из густых лесов Гомельской области. Командир тяжелого танкового батальона, герой Советского Союза, капитан Шереметьев. Капитан проснулся сам. Никто его не будил и не издавал шума. Просто организм выспался. Он несколько секунд лежал, прислушиваясь к спящему лагерю. Тишиной то, что происходило на его территории, назвать было трудно. Нет, машины не ревели моторами, никто не кричал и не командовал. Лагерь именно спал, но храп, бормотание в бреду, изредка стоны все-таки присутствовали. Было слышно, как хрустит под сапогами часового прошлогодняя листва, да где-то неподалеку капала вода. Причем достаточно громко капала, на какую-то жестянку. На секунду задумавшись, Шереметьев припомнил, что помимо разнообразных автоприцепов была и бочка с водой для кухни. И ее как раз отцепили и поставили метрах в 10 от палатки, где спал капитан со своим экипажем и парнями из других подразделений. Палатка была большая, на 20 человек. Потянувшись, он сел и провел рукой по лицу, стирая уходившую сонную одурь, понемногу приходя в себя. Собрав сапоги с портянками и тяжелый ремень с кобурой, стараясь никого не разбудить, он тихо вышел из палатки и, устроившись на самодельной скамейке, ранее бывшей бортом на грузовике, что стоял неподалеку, поставил сапоги рядом и задумался. Офицер воевал уже не один месяц, 10 ровным счетом, если считать те, что уходили на переформирование и пополнение. Когда их дивизию свели в бригаду, тогда тоже многое было удивительно и непонятно. Почему мы до сих пор отступаем и почему не прогоним врага с наших территорий? Но по мере набирания опыта приходило понимание, что война будет долгой, кровопролитной и с большими потерями как в людях, так и в материальных ценностях. Потом война стала понятной и, можно сказать, привычной. Их батальон был пополнен техникой и людьми. У кого в батальоне было около 30 машин КВ-1, да притом часть усовершенствованных КВ-1С? Вот у него они были. Причем при пополнении удалось урвать 6 машин из 10 в свой батальон. Эти танки были особенными. Для эксперимента конструкторами были увеличены башни и установлены 122-мм пушки. Танки эти не планировалось пускать в бой, а обкатав на полигоне, определить их ценность. Однако как-то так получилось, что и эти машины оказались на платформах идущего в сторону фронта эшелона. У Шереметьева был именно такой танк, полюбившийся за полтора месяца. Очень много он на нем пережил. Вот и сейчас, сидя на скамейке, он вспоминал своего железного друга, которого так любил и берег весь экипаж. Постепенно его мысли свернули в другое русло. Он вспомнил, как его батальон на днях подняли и отдали удивительный приказ оставлять технику на месте базирования и грузиться в самолеты. Потом полет, встреча с удивительными людьми, теми, кто известен по эту сторону фронта, как фроловцы. Парни были герои, это без сомнения. Крохотными силами взяли крепкий, хорошо охраняемый город с немалыми трофеями. Одни танки чего стоят. Потом знакомство с оставшим легендой не только у партизан и немцев, но и у всех фронтов майором М. Формирование бригады, тот переход по главному шоссе области, который он и его люди запомнили на всю жизнь, как беспрецедентный по наглости и мужеству. Захват материальной части двух артиллерийских полков и, наконец, прорыв сходу кольца окружения. Потом была ночная передача техники в руки танкистов-партизан. Фролов не солгал, их помощь действительно была нужна только для деблокирования. Потом, когда подразделения партизан покинули так называемую партизанскую область и по зачищенной дороге направились в сторону фронта, и последовала эта процедура передачи танков. Капитан помнил того уставшего майора-танкиста, что принимал машины обоих батальонов, формируя из них полк. Он тогда ходил вдоль стоявшей на обочине дороги колонны и наблюдал, как его парни объясняли новым экипажам, какими болезнями страдает та или иная машина, за это время ставшая им родной. Глядя на оборванных партизан, он первый стянул тогда с себя свой комбинезон-талисман, оставшись в форме офицера Красной Армии со всеми полагающимися наградами на груди и полевыми погонами на плечах. Комбинезон и шлемофон он подарил майору. Это вызвало волну обмена. Парни батальона передавали свои комбинезоны и даже личное оружие партизанам, понимая, что оно им пригодится. Шереметьев этому не препятствовал, сам был инициатором. А оружие спишется, батя поддержит. Многие партизаны подходили к бойцам Шереметьева и, обнимая их, со слезами на глазах говорили, как они рады были их видеть. Некоторые с детским любопытством трогали невиданные им ранее погоны, разглядывали награды. Все танкисты имели их при себе. Собирались в спешке, времени на сдачу просто не было. Да что там, у всех в карманах были удостоверения. Передача танков длилась порядка полутора часов. Наконец батальон был построен одной колонной и последовал приказ танкистам грузиться в подъехавшие грузовики, которые чуть позже соединились с основным составом мангруппы Фролова. Шереметьев тогда во время короткой остановки поинтересовался, по какой причине не начато деблокирование второй группы окруженных, и узнал, что этого не требуется. Окруженные партизаны были готовы к ночным боям и сами прорвали кольцо, уйдя за ночь от преследователей. Потом Фролов горько сказал, что госпитали и медсанбаты пришлось оставить на месте на волю нацистов. Не всех раненых успели вывести на большую землю. Другого выхода у них не было. Тяжелые остались с медперсоналом. Легкораненые выходили сами. Дальше колонна мангруппы двигалась всю ночь. И под утро, когда было обнаружено это уединенное место, последовала организация лагеря и, наконец, долгожданный отбой. Посмотрев на часы и подведя их, Шереметьев понял, что проспал больше 16 часов. С учетом того, что не спали они третьи сутки, такой срок не казался чем-то уж выдающимся. В это время к капитану подошел часовой и тихим шепотом сказал: «Товарищ капитан, на кухне борщ и каша. Уже шестеро вставали подкрепиться и дальше спать ложились. Там помощник повара дежурит. Подкрепитесь. Через час подъем будет. Не успеете». «Почему подъем в полночь?» — спросил Шереметьев, наматывая подсохшие портянки. «Не знаю, товарищ капитан», — пожал тот плечами. «Приказали. Хотя повар говорил, что ночью самолеты прилетят. За вами, наверное». Подойдя к палатке, капитан тихо поднял часть офицеров батальона, давая остальным досмотреть последние сладкие сны до подъема, и повел зевающих командиров сперва к небольшому озеру, где они обнаружили довольно пофыркивающего пловца, и, умывшись холодной водой, направились к кухне. У полевой кухни, сидя на ящике, действительно подремывал боец в белом переднике. Он проснулся от шума шагов, вздрогнул, протер глаза, вскочил на ноги и, быстро подсчитав количество едоков, налил в миски борща, нарезав тонкими ломтиками ржаной хлеб. Потом он включил тусклую лампу под навесом, где находились столы. В полной темноте ее вполне хватало, чтобы спокойно поесть и не быть обнаруженным. Пока офицеры, сидя за одним из столов, с немалым аппетитом занимались уничтожением борща, причем на середину стола была выставлена миска со сметаной, поразившей офицеров своей свежестью, помощник повара наложил им каши и стал наливать компота в кружки. Под конец обеда, когда некоторые, уже сыто отваливаясь от стола, брали кружки с компотом, с удовольствием щурясь, попивая сладкий напиток, показался пловец, которого они видели на озере. К большому их удивлению, это был майор Фролов в одних галифе. Он, на ходу вытирая полотенцем шею, велел помощнику повара: «Компоту мне. Доброй ночи, товарищи офицеры. Приятного аппетита». Не слушая ответного бормотания, он принял полную кружку с одной водичкой и в два глотка выпил ее до дна. У одного из танков было видно шевельнувшуюся тень. Это был сержант Борисов, который не оставлял своего поста по охране командира подразделения. Этого молчаливого осназовца уже знали все танкисты. «Товарищ майор», — как бы невзначай сказал Шереметьев, «тут слух прошел, что этой ночью самолеты ожидаются. Мол, нас должны перебросить обратно и вернуть в нашу бригаду». Мельком посмотрев на часы, Фролов невозмутимо сказал: «Вашим слухом является рядовой Деминов, часовой у вашей палатки, который подслушал во время ужина разговор повара с помощником. Но тут он не ошибся. Через два часа должны прийти 15 бортов за вами, чтобы забрать одним рейсом. Подполковник Маргелов и лейтенант Лучик 5 часов назад выехали в поисках подходящего для посадки поля. Уже приезжал посыльный и привез координаты временной площадки. Через 37 минут у нас подъем, потом плотный ужин. По-гвардейски покормим перед расставанием, ну и попрощаемся». «А почему по-гвардейски?» — спросил старший лейтенант Агафонов, командир первой роты. «Потому что 25 мая, то есть сегодня в обед, лично товарищем Сталиным был подписан приказ о присвоении звания гвардейских частям генерала-майора Титова и майора М.» С легкой улыбкой пояснил Фролов. Тут же посыпались поздравления. Момент действительно был значимый. На фронтах было не так уж и много гвардейских частей. «Про дальнейшие планы не буду спрашивать. Все равно не скажете. Но я надеюсь, что мы еще встретимся», — протянул руку Шереметьев. «Конечно», — кивнул майор, тоже вставая. Чуть позже был подъем и суета просыпающегося лагеря. Потом торопливый сбор после плотного ужина. Гвардейцы действительно покормили их хорошо. И погрузка в грузовики. Что запомнилось Шереметьеву, так это то, что к нему подошел капитан Малкин и, стараясь перекричать рев авиационного мотора, передал три туго набитых вещмешка, сказав, что это подарок от командира. Потом был долгий перелет, пока, наконец, не последовала довольно жесткая посадка. По кочкам и ямам Шереметьев понял, что их возвращали туда же, где и забирали, то есть на позиции родного батальона. Пока мотострелки строем шагали в сторону расположения своего батальона, танкисты, разбившись на небольшие подразделения, направились в сторону штаба бригады. Там уже ждали. Штабные офицеры направляли подразделения туда, где их ждали боевые машины, что вот уже два дня стояли без экипажей. А вот Шереметьева, батя, командир бригады, и офицеры штаба задержали, требовательно спросив, правда ли они действовали в тылу немцев. «Расписку о неразглашении с нас не брали», усмехнувшись, сказал Шереметьев. «Да я еще у Фролова спросил, тот только посоветовал особо не завираться. Так что расскажу, можно». Один из танкистов молча занес в помещение штаба один вещмешок и положил его у стены, звякнув стеклом. «А это что?» — спросил батя. «Подарок от майора Фролова», — пояснил капитан, беря вещмешок. «Что внутри, я сам не знаю. О, французский коньяк и шоколад, трофеи». «А что за Фролов?» Откупорив одну из бутылок и разлив коньяк по кружкам, спросил начальник штаба бригады. «Не слышал о таком». «Ну что, за возвращение?» Офицеры выпили. «Майор Фролов, командир моторизованной группы, под командование которого мы поступили. Вам, товарищи офицеры, он более известен как дважды Герой Советского Союза, майор М». Последние слова Шереметьев сказал торжественно, с удовольствием наблюдая за изумлением своего начальства. Начальник разведки бригады, который слегка запоздал и пил штрафную, закашлялся, отчего батя несколько раз хлопнул его по спине. «А вот это уже интересно», — сказал комбриг. «Он действительно такой отчаянный, как пишут про него в газетах?» «Там нет и доли процента того, чего видел я. Так вот, что я вам скажу, и мое мнение подтвердят все офицеры батальона и простые бойцы. Фролов — один из лучших командиров подвижного боевого соединения, которых я видел за эту войну. Он за час в уме планирует до десятка операций, отправляет в бой подразделения и внимательно следит за результатами, мгновенно реагируя, если что идет не так. Но последнее редко происходит. Все операции продуманы. Сам я не видел, но бывало, что впереди жирная цель, которую легко уничтожить. Но Фролов приказал обходить ее и не трогать немцев. Чуть позже выяснялось, что по тому или иному поводу он оказывался прав в своем решении». «Вот как», — покачал головой командир бригады. «Расскажи-ка ты нам все с самого начала, с той минуты, как вы сели в самолеты». Рассказ длился порядка 3,5 часов. Снаружи уже давно рассвело, но Шереметьев еще не закончил. В штабе собрались опытные офицеры, которые сходу оценили то, что им рассказывал один из лучших комбатов их бригады. То, что он рассказывал, действительно повергало их в шок все больше и больше по мере рассказа. Давно были забыты пузатые бутылки с коньяком, лежал нетронутый шоколад. Офицеры жадно впитывали то, что рассказывал им капитан, представляя себя на его месте. Теперь они поняли, почему Шереметьев, считавшийся одним из лучших танкистов Украинского фронта, на счету которого более 20 уничтоженных танков противника, так восхищается ставшим в последнее время всем известным майором М. После того, как Шереметьев закончил, на него посыпались вопросы, на которые он отвечал в течение часа. Потом вспомнили про коньяк, и после нескольких тостов добили 3 бутылки, остальные убрав до лучших времен. Началась привычная служба в бригаде, поэтому Шереметьев не удивился приказу бати и особиста написать подробный рапорт по этому рейду. Видимо, такие приказы получили все офицеры, но перед уходом батя пригласил его к себе в кабинет и еще раз попросил Шереметьева описать Фролова, морщась, как будто пытаясь что-то вспомнить. «Да обычный на вид парень, плотный такой, молодой слишком, на мой взгляд, все купаться любит». «И этот любит», — хлопнул по столу батя. «Странно. Вы знаете Фролова?» «Встречался с одним старшим лейтенантом. Очень уж он на твоего знакомца похож. Может, еще что необычного вспомнишь?» «Ну, ножи майор очень любит», — задумался капитан, не заметив, как вздрогнул полковник Филатов, с любовью и уважением получивший в бригаде прозвище «батя». Еще мне странным показалось, как он отреагировал на Григорьева. Тот в стороне проходил, нас не видел. Майор, когда увидел его, встал как вкопанный, а потом, мне показалось, старался не показываться ему на глаза. Но, может, мне это и привиделось. «Дежурный!» — крикнул комбриг дежурного офицера, и когда тот прошел в кабинет, приказал срочно найти и привести в штаб старшего лейтенанта Григорьева с его личным фотоальбомом, а Шереметьеву велел. «Посиди, подожди пока». Через полчаса прибежал командир роты 1-го батальона, которая была придана на время Шереметьеву. «Александр», — как к старому знакомому обратился комбриг к ротному. «Ты когда в рейде участвовал, не видел майора Фролова?» «Нет, вблизи не видел», — покачал тот головой. «Он больше с командованием батальона общался. Да и то через порученцев. Издалека только, но там не разобрать было». «Тебе в нем ничего странного не показалось? Ну, разве что фамилия. На моего знакомого старшего лейтенанта Фролова похоже. Да и воюет он так же. По слухам, он тоже зенитчик». «Вот как», — погладил подбородок батя и попросил. «Открой фотоальбом». Когда фотоальбом был открыт, батя попросил найти на большом снимке знакомое лицо. Капитан, не понимая, что от него хотят, склонился над старой газетной вырезкой. «Вас тут нет. Ха, так вот же Фролов стоит». Ткнул он в снимок, где было изображение группы бойцов и командиров. Филатов и Григорьев склонились, разглядывая, на кого указал капитан. Синхронно переглянулись и стали смотреть на Шереметьева странными взглядами. «Вы лжете, товарищ капитан», — тихо сказал Григорьев. «Грубо, но я соглашусь с ротным», — кивнул батя. «Вы ошиблись. Вы не могли видеть этого человека». «Ну почему?» — удивился комбат. И еще раз изучив снимок, более уверенно сказал. «Он это?» «Герой Советского Союза, командир дивизиона ПВО ПТО, старший лейтенант Фролов, на которого вы указываете», — тихо сказал батя, — «погиб на наших глазах. Очередью с мессера его разорвало пополам, и он умирал несколько минут. В этот же день, в нашем присутствии, он был похоронен на месте гибели. Именно поэтому мы с Александром считаем, что вы несколько ошиблись. Я не знаю, кто у вас там и где погиб, но это снимок именно Фролова, под командованием которого мы с лейтенантом участвовали в деблокировании партизанского корпуса». Потерев виски, комбриг устало сказал. «Странная ситуация. Я попробую разузнать через своих знакомых, но все же считаю, что вы ошиблись. Вы оба свободны, можете идти. Александр, оставь альбом». После этого Шереметьева закрутила рутина службы, боев и потерь, и он подзабыл об этом разговоре. Но о нем не забыли полковник Филатов и старший лейтенант Григорьев.